Глава 20. Бывший командир отряда ликвидаторов «Кидон» откинулся на спинку дивана в задумчивости. Застарелый хмель выветрился почти весь, унесенный без остатка слоновьей дозой адреналина, которую он получил, заслушав сбивчивый рассказ парней. Тяжелое похмелье напоминало о себе лишь тупой болью в висках, но и оно отступало перед шквалом безумных новостей. По его мнению, у обоих молодых людей явно было не в порядке с головой. То, что они предлагали, казалось полным безумием, практически гарантированным самоубийством. Тем не менее, он отдавал себе отчет в том, что иного пути спасти Анну просто не существовало. Некроманта безуспешно ищут в обоих мирах, и в мире магии, и в мире людей уже несколько десятилетий. Скорее всего, он сотворил себе настоящее логово колдуна и живет там в полной безопасности, ведь проникнуть туда невозможно по определению. Поланский понимал, что совершает должностное преступление. С другой стороны, а кто его остановит? Ведь теперь он вольная птица. А Кирилл смотрел на своего визави и понимал, что перед ним сидит воин пятого круга, умный, опытный и хладнокровный профессионал. И что без него им просто крышка. Они даже до Анны не дойдут, и никакое заклинание компаса не поможет. «Слушай, парень, а ведь ты вначале показался мне вполне адекватным», с немалым изумлением произнес Полански после того, как выслушал сбивчивый рассказ Кирилла. «Ты вообще понимаешь, во что влез и с кем ты решил поиграть в свои детские игры?» «Понимаю», — кивнул Кирилл. «А тебе знакомо чувство, когда ты точно знаешь, что должен делать, что все уже предрешено? Так что я прекрасно все понимаю, Натан». «Что ж, если понимаешь, то выезжаем немедленно». «Как у вас с наличностью?» — неожиданно спросил Полански. «Ради такого дела найду», — осторожно сказал Кирилл. «А много ли надо и куда едем?» «Надо много», — задумчиво сказал Полански и ткнул пальцем. «А вот куда едем, скажет нам он. Куда мы едем, Ренат?» «Туда», — уверенно показал тот. «Значит, нам на запад», — кивнул Полански. «Куда ты можешь прыгнуть, Кирилл?» «В Вашингтон», — ответил тот. «Я еще мало где был». «Значит, нам в Вашингтон», — пожал плечами Полански. «Пойду только душ сначала приму, от меня же разит, как от дохлого козла». Старший инквизитор Святого Престола Карло Мартинелли стоял в доме отставного полковника израильской разведки и брезгливо рассматривал горы пустых бутылок и тарелки с остатками засохшей еды. Натан Полански явно ушел в запой после позорного увольнения. Провал был просто чудовищным. 12 сотрудников его отряда вышло на операцию, из них 11 погибло на месте, а одна девушка пропала без вести. В этом деле фигурировала и та загадочная книга, и некромант, и таинственные парни из московского кафе, любящие делать сквозные дыры в охотниках. Впрочем, их личности установили, и спецслужбы обоих миров уже ищут этих грешников. Ввиду серьезности ситуации, Карло пришел сюда не один, с ним был опытнейший странник, исколесивший весь мир, и ищейка, обладавшая великолепным чутьем. «Тут было трое мужчин, совсем недавно», — сказала девушка, стоявшая посередине комнаты с прикрытыми глазами. На отрешенном лице подвижными были лишь крылья носа, они слегка трепетали. «Один из них — хозяин. Двое других пришли сюда в первый раз, и эти гости нам хорошо известны». «Кто?» — резко повернулся к ней инквизитор. «Неужели они?» «Да, это Кирилл Щербаков и Ренат Ахмадулин, собственной персоной», — подтвердила ищейка. Они какое-то время были вместе с хозяином дома и ушли тоже вместе. Следы всех троих обрываются у зеркала в ванной. «Куда же могла податься такая странная компания?» — задумался Карло. «Какое у них может быть общее дело? Неужели они хотят взять втроем самого Йозефа Менгеле? Тогда либо они ненормальные, либо он сам очень далек от понимания текущей ситуации». «В этой мозаике чего-то не хватает, каких-то кусочков, которые мешают собрать полную картину. А ведь права на ошибку у него нет. Слишком велика цена». «Сделайте запросы во все кланы», — дал команду он. «Немедленно предоставить всю информацию по неопознанным странникам, по всем диким колдунам, по любым нестандартным ситуациям с применением магии за последнюю неделю. Высший приоритет по линии Святого Престола». Странник, который фиксировал распоряжение начальства, оторопел. Колдуны кланов были людьми вольными, и никаких приказов церковь им давать не могла, но данная формулировка подразумевала, что в случае отказа от сотрудничества Святой Престол был готов вновь зажечь костры Инквизиции. И на его памяти такое случалось впервые. Вашингтон встретил их привычной суетой в центре. В оживленном кафе, куда они отправились, на них никто не обратил ни малейшего внимания. Люди деловито ели, пялись в экраны телефонов. Им было плевать на окружающих, и это полностью устраивало троих волшебников, которые призывно замахали руками, надеясь выпить кофе. «Где Анна, Ренат?» — спросил парня Полански. «Ты ее чувствуешь? Она жива?» Тот уверенно кивнул и показал на юг. Анна была там. «Почему-то я именно так и думал. Нам в Южную Америку, ребята». «А как мы туда попадем?» — робко спросили они. «У нас же нет виз». «Это как раз элементарно», — уверил их разведчик. «Простейшее заклинание под названием «Вездеход» нам поможет. Я вас по дороге научу. Паспорта с собой — это хорошо. Скажу вам по секрету, здесь таможенники смотрят на визу только когда ты въезжаешь в страну. В основном, если ты из страны уезжаешь, то всем на нее плевать. Уехал, и слава богу». Я уже и забыл, когда это заклинание здесь использовал. А с Южной Америкой у вас безвизовый режим, так что расслабьтесь». Все получилось именно так, как сказал Полански. Равнодушные сотрудники аэропорта шлепнули штамп в паспорте, даже не заглянув в него. Так случилось в Вашингтоне, так случилось и в Сальвадоре, куда они полетели, потому что это был ближайший рейс. Уже в аэропорту стало ясно, что им нужно лететь дальше. Ренат снова показывал на юг. Следующей остановкой стала Панама, за ней Каракас, а потом они решили прилететь в Амазонию и оказались в бразильском Манаусе. И уже там Ренат уверенно показал на северо-запад. Либо он прячется в бразильской сельве, что вряд ли, либо он в Колумбии, задумчиво сказал Полански. Последнее наиболее вероятно. Мы летим в Боготу. Они потратили на эти перелеты 3 дня, а потому, когда заселились в гостиницу, что располагалась на окраине столицы Колумбии, то уснули, как только щека коснулась подушки. Утром Кирилл вновь влез в компьютер и погрузился в чтение дневников старика Готлиба. С каждой минутой его удивление нарастало. Вот оно как! «Ты готов?» — спросил его Полански, отвлекая от чтения. «Нам ехать на юг. Тут единственная дорога, федеральное шоссе номер 75. Она упирается в городок Каламар. Это тупик, прям за ним начинаются джунгли. Я арендовал джип». «Да-да, готов», — задумчиво сказал Кирилл, переваривая прочитанное. «Уже иду». И как кстати оказалось знание испанского языка, ну кто бы мог подумать. До цели оставалось 500 километров, и пока то направление, что показывал Ренат, почти совпадало с конечной точкой их маршрута. Заштатная дыра, окруженная непроходимым лесом с населением в 10 тысяч человек, служила бы идеальным местом, чтобы прятаться там хоть 1000 лет. До этого городка никому не было дела, туда никто не приезжал, оттуда никто не уезжал. Лесовозы и редкие желающие попытать счастье в большом городе не в счет. Этот городок служил резиденцией матери реки, старой колдуньи, которую местные боялись как огня, последние лет 500. Впрочем, клан Огненного Кондора был довольно слабым и бедным, как и вся эта страна, измученная бесчинствами партизан, полиции и наркокартелей. «Я за рулем, парни», — сказал Полански. «Едем быстро, никаких остановок. Опасаемся всех без исключения. Нас могут украсть ради выкупа. Тут это обычное дело. С местными не общаемся, продадут за 10 баксов тому, кто заплатит. В джунгли не ходим, там ядовитые змеи. Оружия у нас нет, и это скверно. К сожалению, хоть я и воин, но стрелять из пальца не умею. Шутка. Хотя не совсем. Я и правда не умею». «Я умею», — робко поднял руку Кирилл. «Да?» — несказанно удивился Полански. «Это крайне необычно для странника. Я всегда считал, что они только прыгать и могут. Тогда ты садишься назад». Приключения настигли их километров через 200, когда Полански в зеркале заднего вида углядел 2 джипа, которые быстро начали сокращать разрыв. «Приехали! Твой выход, парень!» — заорал он, пытаясь перекричать ветер, который свистел в ушах. «Постарайся напугать их, чтобы отстали!» «Хорошо!» — крикнул в ответ Кирилл. «Не гони, подпусти их поближе!» «С ума сошел!» — заорал полковник. «Подстрелят!» «Я знаю, что делаю!» — прокричал в ответ Кирилл. «Как только попаду в первую, остановись! Они не должны уйти!» Полански послушал его и, матерясь на всех 5 знакомых ему языках, немного притормозил. Джипы догоняли стремительно, а в них довольно скалили зубы крепкие смуглые ребята, которые трясли автоматами. Добыча обещала быть легкой. Кирилл прицелился, и в сторону бандитов полетела небольшая сосулька. Мимо. Джип приблизился, и следующий выстрел разбил ему фару. Сейчас! Глыба льда величиной с лошадиную голову смяла капот машины, которая словно ударилась в стену на полном ходу. Джип сделал кульбит и упал на дорогу брюхом кверху, изумленно вращая колесами. Вокруг него по асфальту растекалась лужами кровь, перемешанная с бензином и моторным маслом. Поланский резко ударил по тормозу, и машина остановилась, пойдя юзом. Разъяренные колумбийцы из второго джипа начали наводить на них стволы автоматов, но огненный шар ударил их машину в бок и превратил ее в факел, в пламени которого истошно заорали сгорающие заживо люди. Кирилл сел на землю совершенно обессиленный. Он слегка перестарался. «Однако», — покачал головой Поланский, засовывая за пояс трофейный пистолет. «Ты какой-то очень неправильный странник. Я таких никогда не видел. Не хочешь заключить контракт лет на 5?» «Какой еще контракт? Тебя же выперли», — слабым голосом сказал Кирилл и тут же пожалел о своих словах. Лицо Полански посерело, он закусил губу и отвернулся. На его лице отразилась такая боль, что Кирилл чуть под землю от стыда не провалился. Но кто его, спрашивается, за язык тянул? Остаток дороги прошел без приключений. Поланский не сказал больше ни слова, хмуро уставившись на дорогу. К своей цели они приехали уже к вечеру и поселились в гостинице, которая была здесь одна. Ужинали они в кафе на первом этаже, где водители лесовозов попивали пиво с немудреной местной снедью. Европейских лиц в городе было очень мало, и даже испанский язык оказался тут крайне своеобразным, с обильной примесью индейских слов. Рекомендую картофельный суп, кукурузные лепешки с колбасками и горячий шоколад с корицей. Прервал, наконец, молчание Полански. Ну и фрукты, конечно. Манго здесь должно быть просто бесподобным. Следующие полчаса прошли в сосредоточенном молчании. Они безумно проголодались за этот день, в котором была длинная дорога, погоня, стрельба и десяток трупов. Устали все просто невероятно, и когда поднялись в номер, рухнули спать, как убитые. Кирилл тихонько улизнул домой. Он вымотался за эти дни до предела, и его спутники тоже. Он не стал их будить и заночевал дома в собственной постели. А вот утром... «По нашу душу», — мрачно сказал Поланский, глядя в окно. «Обложили со всех сторон». «Кто и почему?» — спросил Кирилл, выходя из ванной. «Клан Огненного Кондора прислал бойцов», — пояснил Поланский. «Мы порядочно наследили. Я надеюсь, ты не прыгал отсюда?» глубокомысленно ответил Кирилл. Он и забыл, что такие прыжки в городах гарантированно отслеживаются. А уж в резиденции могучей колдуньи тем паче. «Понятно», — укоризненно сказал Полански. «Ну что ж, я сам виноват. Инструктаж личного состава не провел. А ты сам-то чем думал?» От ответа Кирилла избавил негромкий стук в дверь. Не наглый и настойчивый, но и в то же время не робкий. Именно так стучит человек, который пришел поговорить и уверен в своей силе. Парни переглянулись, Поланский кивнул Ренату, и тот повернул ручку двери. Они все равно ничего не теряли. Они и так уже были в западне, хоть Кирилл и зажал в кулаке путь к отступлению. Ренат открыл дверь и впустил в комнату невысокую красивую девушку с лианами вместо волос, спускающимися чуть ниже пояса. На ее бледном скуластом лице выделялись глаза, залитые синевой так, что белков не было видно совсем. Листики лиан казались живыми, и они слегка шевелились, словно тронутые прикосновением ветерка. От девушки пахло свежей травой, полуденным солнцем и прошедшей грозой. «Мать реки приветствует вас, странники», — нежным голосом пропела она, — «и шлет свое благословение. Пусть не будет между нами вражды». «И мы приветствуем, мать», — осторожно сказал Полански. «Что привело тебя сюда, колдунья? Почему твои люди окружили дом? Мы чем-то оскорбили клан?» «Ватиканские попы ищут вас», — ответила девушка, не шевеля губами. Мелодичный голос, похожий на колокольчик, казалось, раздавался прямо в голове. Ее лицо оставалось совершенно неподвижным, и лишь глаза на нем сияли какой-то нездешней жизнью. «Мы ненавидим их», — продолжила она. «Но у нас нет выбора. Отказать им — значит получить войну. Мы 400 лет живем в мире, и погибать из-за вас на кострах не хотим». «Может быть, тогда нам лучше уйти?» — спросил Кирилл. «Скажите им, что мы сбежали». «Невозможно, странник», — ответила девушка, грустно покачав головой. «Это нужно было делать раньше. Ваши зеркала разбиты. В этом городе вообще больше нет ни одного целого зеркала». Кирилл, не веря своим ушам, раскрыл зеркальце, которое сжимал в кулаке, и с ругательством бросил его на ковер. Стекло было покрыто мельчайшей сеткой трещин. «Поздно, не по годам, сильный колдун», — грустно покачала головой девушка. «Теперь я поняла, почему они тебя ищут. Я вижу боль, много боли. Ты обрел свою силу через немыслимые муки, но они считают, что ты получил ее в обход правил». «Ой, и ты, мальчик, тоже», — посмотрела она на Рената. «Значит, они ищут вас обоих. Мне жаль, но они скоро будут здесь. Они уже идут». «Кто идет?» — спросил Поланский, передергивая затвор пистолета. «Цепной пес епископа Рима, каратель, наш злейший враг. Он уже здесь», — ответила девушка, сложив руки на груди, а плеть лианы протянула Кириллу, что-то спрятанное до этого в волосах, и спешно сунула в его руку. «Тебе это пригодится. Спрячь, быстро!» В дверь снова постучали. Но такой стук означал, что если дверь открыта не будет, то ее просто вынесут ударом ноги. На этот раз Поланский открыл сам, пропустив в номер полного лысоватого мужчину с самой заурядной внешности. Все замерли в недоумении. Бояться невысоких толстяков с усиками показалось им всем какой-то нелепостью. «Оф, ну и наделали вы дел, молодые люди», — укоризненно сказал инквизитор, вытирая пот платком и бросая на кресло потертый портфель. «И что же вам не сидится дома? Я — старший инквизитор Святого Престола Карло Мартинелли, и нам с вами нужно серьезно поговорить. Можете обращаться ко мне, Святой Отец. Нет, ну до чего же неприятная страна? Как хорошо, что мы с вами скоро ее покинем». «Не покинем», — ответил Кирилл, глядя ему прямо в глаза. «У нас тут остались кое-какие дела». «И как же ты мне помешаешь?» — с любопытством спросил Карло. Он ткнул пальцем в Поланский, который подобрался для прыжка. «Даже не думай. И не лапай пистолет, полковник. Он тебе сейчас не поможет». Личина добродушного толстяка слетела с отца инквизитора, и из-под нее на короткий миг выглянул тот, кто прятался за ней. Могильный холод продрал Кирилла до самых костей. Поланский опустил плечи. Этот противник явно был ему не по зубам. «Так-то лучше, Натан», — сказал тот. «К тебе претензий нет. Пока нет. Но еще одна глупость с твоей стороны, и они точно появятся». «Я не подчиняюсь слуге распятого пророка», — упрямо сказал Поланский. «У меня свой бог». «Бог один. Уж я-то знаю, о чем говорю, поверь», — поморщился инквизитор. «То, как его почитают, — это детали. И умные люди давно не делают из этого трагедию. Эти ребята — преступники, так что отойди в сторону, Поланский». «А то что, убьешь меня?» — спросил тот. «Если понадобится», — пожал плечами инквизитор. «Я не стремлюсь взять еще один грех на душу, но ты не представляешь, что сейчас лежит на весах». «И что же?» — спросил Поланский. «На моих весах лежит жизнь близкого человека, с которым я работал бок о бок много лет. А что лежит на твоих?» «Жизнь всех людей на земле, сын мой», — просто ответил инквизитор. «Всех до единого, включая жизнь твоего сотрудника. Так что пойдемте, мальчики, нам нужно многое обсудить». «Мы обязательно поговорим, но только не в этот раз», — сквозь зубы ответил Кирилл, который взял под локоть своих друзей. «Не глупи, парень», — сказал инквизитор, который с изумлением увидел, как исчезают с его глаз эти люди. «Мы еще увидимся, святой отец», — произнес Кирилл на прощание. «Как?» — только и смог вымолвить ошеломленный инквизитор, который в немыслимом броске схватил пустоту. «Я же заблокировал все переносы и прыжки на 3 мили вокруг. Да чтоб тебя! Да кто же ты такой, паренек?» Девушка с распущенными зелеными волосами смотрела, как тают в воздухе непрошенные гости. Ее звали Ла Илона, ужас болот, и она была правой рукой матери на протяжении сотен лет. На ее неподвижном лице вдруг появилась легкая улыбка. «Случится то, что суждено». Сама мать сказала ей об этом. Ведь этот переход только что проколол ткань бытия, и на ней появился еще один стежок. Совсем скоро узор будет закончен. Совсем скоро.